Глава 18. Венера. Я вам еще раз повторяю. Матвей Дионисович улетел отдыхать. Он вне зоны доступа. Там, где он сейчас, нет связи. И беспокоить его запрещено. Он в больнице лежит. И ему нужна помощь. Как попугай повторяю я уже, наверное, в сотый раз. Девушка, он улетел на острова. Я вообще не должна вам давать никакой информации о перемещении господина Милосского. Но послушайте. Еще раз позвоните, служба безопасности отследит ваш номер, и поверьте, вам не понравится то, что будет дальше. Ровным голосом выплевывает моя собеседница и бросает трубку. В сотый раз за последний час. Я слепну от злости и бессилия. Откидываю телефон и хватаюсь пальцами за виски. Это что? Я попала в какую-то идиотскую комедию положений? Тогда она капец не смешная. «Венера Карловна, пациент!» Подает голос Наташа. «Черт! Я совсем забыла про мужика, изнывающего в ожидании за ширмой. Зонт мне дай!» Выдыхаю я. Мигрень терзает мой несчастный мозг с такой силой, что, кажется, хочет совсем выболеть из нее остатки разума. «Господи!» «Куда же мне?» «А, твою мать! Как же я забыла!» «Дядя Боря! Он точно должен знать какие-то контакты. Нашел же он как-то этого черта Милосского и приволок его высочество в город на беду мне!» «Ну что у вас тут?» Бездумно спрашиваю лысеющего пузатого дядьку, мнущегося передо мной в семейных трусах, цвета взбесившегося поросенка. «Рассматривать сейчас его проблему у меня нет ни желания, ни времени». И без зонда ясно, что бедолага хватанул неприятность на свою мужскую гордость. «Один разик всего и решился-то!» Вздыхает дядька, краснея лысиной. «Зойка меня убьет. Убьет же! А я и дурак сковородку недавно подарил чугунную. Эх!» «Я б убила. Но сковородкой-то неэстетично. Я бы вам оторвала ваш разик. Кстати, Зойку-то тоже гоните сюда. Похоже, кроме сковородки, вы еще ей подарочек притаранили. Хотя я бы, наверное, еще на этапе чугунного подарка вас порешила, дорогой товарищ. Кто же женщине дарит кухонную утварь?» «Я ведь как лучше хотел. А сковородку она сама захотела. Клянчила полгода». «А вышло, как всегда. Жена клянчит сковородку, а не бриллианты. Муж развлекается с бабами срамными. Вы же взрослый мужчина. Неужели не понимали, что адюльтеры чреваты?» «Может, не надо Зою к вам?» «Не приведете сами, придется вызывать ее через почту». Вру я. Надо же как-то воздействовать на мужика. «Все узнают. Вам оно надо?» Краснота на лице дядьки сменяется мертвенной бледностью. «Но мне уже пофигу. Почта». В голове крутится мысль, которую я никак не могу ухватить. Не посылка же отправлять домой обезумевшего олигарха. Ничего так, бандеролька получится. Едва за Казановой плешивым закрывается дверь, хватаю сумку и бегу к шкафу. Дядю Борю надо ловить сейчас и пытать вживую. По телефону он будет молчать, как партизан. А так есть шанс его расколоть. Только он Милосского-то не жалует. И захочет ли помочь захватчику – большой вопрос. «Венера Карловна, а как же прием? Пациентам что сказать? И Вазген Арминакович?» «Что я заболела, умерла? Не знаю. Скажи, что улетела с попутным ветром». «А Арминакачу горячий привет передавай и наилучшие пожелания. И вообще, я за платьем свадебным мчу на крыльях любви. Фату еще куплю тюлевую в пол. Ему нравятся такие фердипопели». «Господи, вы...» «О, да! Я такая вся загадочная!» Вываливаюсь в коридор, похоже на взмыленную кобылу. Главное сейчас не встретить жениха, который совсем рехнулся. Мотается за мной, как привязанный, и выносит мне мозг, тот, что и без него достаточно вытрахан постоянными какими-то потрясениями. «О, хорошо, что я тебя встретила!» Яна ловит меня, когда мой побег уже входит в завершающую стадию. Я бы подумала, что она ждала меня, если бы это был конец дня. Но знать, что я смоюсь с работы, Орлова не могла. только если кто-то ее не предупредил. Да ну, это уж совсем из области параноидального бреда. Кто? Венер, тут такое дело. Завтра пациента велено выписать. Я и так его задержала лишний день. Вень, ты нашла его родню? Его заберут? Черт, черт, черт! Ты же обещала 3 дня! Орлова, мне нужно еще совсем чуть-чуть времени. Ну да, еще денек. Гнушу я, пытаясь собрать воедино скачущие, словно белки, мысли. Не могу. У меня и так проблем выше крыши. Или забирайте его, или завтра я его переведу. Сначала в психдиспансер, а потом... Ну, ты же понимаешь, что его там тоже не будут держать. Скорее всего, потом отправят в какую-нибудь богадельню. Он олигарх вообще-то. Вздыхаю я. Так себе аргументик, конечно. На лбу у него этого не написано. Без документов он просто неопознанное лицо. Мужика никто не ищет. В газетах о его пропаже не написано. По телевизору тоже нет ажиотажа. Так что... Она права. Черт возьми, этот гребаный протокол, которому мы должны следовать. И что мне делать? Что? Дяде Боре его подкинуть. Пока суд да дело. Точно. Он же как раз и баллов себе заработает. Может, даже завод сохранит. Зайдешь к пациенту? Устало спрашивает Яна. Слушай, он вроде неплохой мужик. Лежит там как овощ, а жалко. Никому не нужен. Вот ведь как бывает-то. Олигарх, а одинокий. Ест кашу, скоро высохнет весь. И побриться бы ему, зарос. Не бомж же. И про тебя он спрашивал, кстати. И что ты мне предлагаешь? Над ним шефство взять? Интересуюсь я ехидно и сама себя не слышу, потому что все звуки глушит грохот сердца, отдающийся в ушах эхом. Он спрашивал про меня. «Пора мне. Сейчас определю этого Мнезинова на постой. А потом?» «Что потом? Я не знаю. Зачем я вообще сую свою дурную голову в петлю? У меня же все наладилось. Я к свадьбе должна готовиться». Документы собирать на усыновление Ваньки. У меня куча дел, и среди них нет и быть не должно этого наглого ядовитого мужика, от которого у меня одни проблемы. И сейчас мне нужно бежать, но... Пойдем, навещу бедолагу. И напиши мне список вещей, что ему надо. Я принесу сегодня все. Только решу вопрос с тем, куда его завтра определить. Но ты учти, пациенту уход нужен, реабилитация... «Венер!» «Учту!» — фыркую я, шагая за доктором Орловой. Дядя Боря вряд ли сможет ухаживать еще и за этим зажратым снобом. Он ведь почти живет в больнице, рядом с Катюшей. Но он мне поможет достучаться до этих придурков в концерне. «Точно! Надо сфотографировать поганца Милоскова и отправить на электронную почту концерна доказательства того, что я не врала и не хулиганка!» А адрес наверняка есть у моего крестного. Господи, надо мне не за Янкой плестись, а бежать, ломая сапожки. Домой, под бок, к жениху моему, шерстяному. И смотреть с ним глупое кино, запивая его вином. А не участвовать в идиотском артхаусе про олигарха с отшибленным мозгом и героическую, но глупую докторшу. А вместо этого я захожу в знакомую палату и жадно смотрю на стоящего у окна мужика. У него фигура бога. Хоть и схуднул он, конечно. И щетина на лице черная и, наверное, колкая. Ему даже идет. А больничная пижама смотрится на этом небожителе, как седло на корове. И тапки стоптанные. В животе у меня сворачивается тугой ком страха и чего-то еще очень жгучего. «Здравствуйте». Его губы кривятся в улыбке. А взгляд? Черт, у него глаза сейчас измученные, растерянные. «Простите, я снова забыл ваше имя». «Венера. Венера Карловна». «Блея, я жалко». «Красиво, Венера Карловна. И вы».